Глава 12. После обеда Марк с Джеком вернулись к себе на судно, но по дороге посетили стационарный туалет. На этом настоял наставник. «Да я не хочу. Почти не хочу», — сказал Джек. «Ты боевой пилот, Майк. Ты должен уметь кушать впрок, спать впрок и ходить в сортир впрок. А ну как двое суток не будет такой возможности. Вытерпишь?» И, увидев недоумение на лице стажера, Бачинский рассмеялся. «Не парься, это я так шучу. От нервов, наверное, из-за того, что не пробухал весь отпуск. Раньше-то у меня метаболизм другой был. Просто мы минут через 15 отчаливать будем. Вот и я подумал». «Через 15? Ты же говорил, ну, по моим прикидкам, еще полтора часа», — воскликнул Джек, который планировал посидеть в штурманском кресле и поболтать с Марком на сытый желудок. «Ну, а как ты думал? Мне же нужно обкатывать новый комбинезон, ведь в новом реакции другие. Да и на тебе комбинезон совсем другой. Тоже реакции. Ты об этом не думал? Ты снова шутишь?» Бачинский задумался, остановившись как раз перед воротами в ремонтный цех. «А ты знаешь, Майки, начал вроде бы с шутки, а теперь подумал, что так действительно правильнее сделать. Слегка подвигать мусорщика в новой обновке. Я же себя в ней иначе чувствую. Так что спасибо за ценную мысль, коллега». С этими словами Марк приложил к замку ворот свой ключ, и пилоты снова зашли на территорию приветствий. Причем это были не какие-то искренние приветы тех, кто делал комплименты Бачинскому столько раз, сколько его видел. У механиков был очень напряженный график работы, и они часто трудились лишние полсмены, выполняя срочные ремонтные заказы. Поэтому те, кто слал приветы мусорщикам до обеда, уже могли находиться на отдыхе к тому времени, как Марк с Джеком с этого обеда возвращались. «Это плата, Майки. Плата за комфортное размещение на причалах ремонтного ангара», — сказал Бачинский, когда они спускались по короткой лесенке шлюза к двери своего аппарата. «Да я понимаю. В казармах иначе? Везде свои фичи. Где-то сортир теплее, где-то публика добрее», — ответил Марк, когда они прошли на борт и в кабине стали загораться панели освещения. «Кстати, ты замечал, что наружка теперь блокируется сама, без монтировки?» «Да, заметил», — с улыбкой ответил Джек. «Я не стал спрашивать, но понял, что ты исправил поломку. И да, считай, что я тебя похвалил». «Ах ты ж, сукин перец», — воскликнул Марк, и они засмеялись. «И давай садись сейчас в пилотское кресло». Джек пожал плечами и сел в кресло перед главной панелью управления. «Теперь отчаливай, у нас есть возможность немного порулить». «Совсем отчаливать, что ли?» — уточнил Джек, оборачиваясь, и увидел Марка уже в панораме, поэтому тотчас же надел панораму и начал манипуляции по выведению судна на орбитальный простор. «Что с педалями, Марк? Какая-то хрень получается». «Не хрень, а новый педальный узел», — пояснил наставник. «Но ты не предупредил». «Теперь предупреждаю. Реакции тоньше, так что приспосабливайся». «Но нахрена? Было же хорошо!» — в отчаянии воскликнул Джек, пытаясь восстановить управление рыскающим из стороны в сторону мусорщиком. «Привыкай к тому, что нужно постоянно учиться чему-то новому, стажер. Да, непривычно, но зато у нас появилось несколько режимов управления движками, так что мы можем разворачивать корпус судна, не добавляя тяги. А это... экономия топлива?» «Правильно мыслишь. Давай сверяйся с навигацией и выходи на круг». «Но, Марк, это уже рабочая зона». «Не дрейф. Я заявил выход как тренировочный. Так что включай соответствующую световую индикацию, чтобы каждый видел, что за штурвалом ученик». Джек вздохнул и включил огоньки. В этом не было ничего унизительного, но все же как-то не так. Пилотам мусорщиков работы и так хватало, а еще нужно объезжать какого-то лоха. Но кому такое нравится? Неожиданно на учебном экране открылся ситуационный лист со всеми орбитальными угрозами и какими-то инструкциями. «Что это, Марк?» «Не знаю. Возможно, новые требования к учебной программе. Но ты реагируй, это же учебный режим. Никто тебе претензий не предъявит. Ты же стажер. Стрелять, что ли, если обломки появятся?» «Да они уже в поле досягаемости, Майки. Чего ты ждешь?» «Ну, ладно». Уверенный, что находится под защитой некого ученического статуса, Джек начал стрелять по обломкам, что делал и раньше. Но тогда он внутренне сжимался в камень, чтобы перебороть неуверенность и отсутствие опыта. Теперь же чувствовал себя более свободно от того, что, несмотря на замену педального узла на более чувствительный, он скоро вернул контроль над мусорщиком. А между тем ситуационный лист сменился на новый, более тревожный. «Марк, тут обстановка изменилась». «И чего?» – ответил Бачинский из кресла штурмана. «Ты уже не рядом, что ли?» В голосе стажера послышались панические нотки, ведь на него надвигался самый настоящий орбитальный шторм, по крайней мере с точки зрения ученика. «Да я просто притомился стоять рядом, но я тут, смотрю в панораму. Пока нет дополнительных распоряжений диспетчера, двигай по краешку массива и срубай то, что попроще». «Там нет попроще, Марк. Там вон сдвоенные и ложные спутники. Начал кричать Джек, называя термины самых непростых объектов в виде связки нескольких обломков или одного ядра, вокруг которого вращалось несколько обломков поменьше. При обычном, по инструкции, поражении таких скоплений, какая-то их часть обязательно улетала по неуточненной траектории поперек всех орбит, что вызывало не только негодование других пилотов, но и представляло угрозу всей логистике. «Но ты же знаешь, что делать. Бить расфокусированным? Вот и бей, раз знаешь. Ты 100 раз видел, как я это делал». С места штурмана отвечал Бачинский, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее или даже безразличнее. Однако за ученика он очень переживал и держал руку на джойстике-дублёре, чтобы вмешаться в критической ситуации. Но пока Джек справлялся. Он поджаривал сложные объекты расфокусированным пятном лазерного испарителя, пока они не теряли связей, а потом короткими импульсами уничтожал разобщенные обломки. Наконец появился диспетчер. «Бачинский, ты сегодня работаешь или нянькой выступаешь?» прозвучал насмешливо из доли мстительности женский голос. «Барбара». Сразу узнал ее Джек, принимая сторону наставника. Нельзя тащить личные обиды на работу, а тем более в такой ситуации. «А что, есть подходящая работа?» – уточнил Марк, выключая ученическое освещение. «Есть. Давай на 2 орбиты вверх и отстриги там приклеившегося нахлебника на Скайлабе». «Что за Скайлаб?» «Синенький такой». «Принято». «Марк, ты отключил сигнальные огни!» – воскликнул Джек. «Ты заметил?» «Да, Марк. Теперь все по-взрослому, да? Ну а чего электричество зря тратить? И вообще, коллега, поменьше пафосу в тоне. Вы все же в пилотском кресле. Что будешь делать? Говори». «Переходить». «Как?» Джек вздохнул и начал маневр, разумеется, не по инструкции, иначе бы Марк не одобрил. 2 орбиты были загружены доверху, поэтому преодолевать их следовало на скорости, сразу выполняя горку, и для следующей орбиты – обратную горку. Ничего сложного, если не думать о том, с какой скоростью по этим космическим перегруженным шоссе проносились спутники, с некоторыми из которых он мог разминуться всего на 3-4 секунды. «Хорошо», – сделанным безразличием в голосе произнес Бачинский, следивший за работой ученика и выдохнувший лишь когда Джек перевел мусорщика в параллельное движение рабочему потоку на нужной орбите. «Ну и который там? Синенький?» – спросил стажер. Он был уверен, что наставник действительно полностью уверовал в его способности и было бы стыдно в чем-то подвести Марка, тем более, что пока все шло хорошо. Ну, раз она не дала дополнительной информации, он в ближайшем потоке один такой, синенький. Пощелкай определителем массы с фокусом в 150 тонн. Таких штук легче не бывает. «Ага, вот он!» – воскликнул Джек, выхватив радаром нужную конструкцию из летающей лаборатории с приклеившимся к ней обломком, нахлебником – что бывало явлением не слишком частым, но случавшимся на каждой орбите хотя бы раз в пару недель. «Что будешь делать?» «А разве снова я?» «Ну, хотя бы предложи пока. У нас на раздумье 30 секунд». «А нет, уже 20». «Ну, это он там, наверное, прикипел, да? Какая-то термохимическая природа, типа как асфальтовая пыль на лаковом покрытии, да?» «Я не знаю, Майк. Я только однажды срубал такую штуку. Один раз просто тупо уперся и дал тяги. Получилось сорвать, но со шметками и курс Скайлаба потом поправлять пришлось. Второй раз срубил лазером, старался аккуратно, но какая-то часть на корпусе спутника все равно осталась. И потом те жаловались, что на нее снова всякая мелочь собирается». «То есть с природой явления не совсем ясно?» – уточнил Джек, уже подруливая к объекту и выравнивая скорость. «Ничего. В идеале, конечно, нужно как-то по науке это разрулить. Собрать сведения, провести через Дюк компьютер. Но кто ж тут этим заморачиваться станет? Тут всем заправляет практика». «А если поджарить?» «И что?» «Поджарим. Возможно, слой прикипания ослабнет, и тогда мы его протараним». «Но-но, приятель, только не это слово. Просто упремся и дадим тяги». «Ну да, я это и имел в виду. Так что, 500 единиц?» «Давай начнем с 800. Краска, конечно, обгорит, но для них это сейчас не важно. Вызовут пейнтер, он восстановит им защитное покрытие».